Елизавета Артуровна снова изумила меня яркостью красок своего макияжа и одежды. Я, конечно, понимала, что увядающую красоту надо как-то реанимировать, но уподобляться при этом попугаю совсем ни к чему. Тем более, что попугаеха все равно получилась преклонного возраста. — Вы простужены? — сочувственно поинтересовалась Елизавета Артуровна, взглянув на мой шарф, несколько раз обмотанный вокруг шеи для маскировки синяка. — Хотите, я поделюсь с вами маленькими секретами насчет того, как лечить горло? — Нет, спасибо, у меня свои методы. Давайте сразу поговорим о деле. Где ваша соседка встретила интересующую меня особу? — Вы присаживайтесь, пожалуйста. Сейчас вам все расскажу. 3 дня назад Антонина поехала на вокзал, точнее, на блошиный рынок, который находится недалеко от вокзала. Так вот, на привокзальной площади она увидела ту самую девицу, которая приходила к ее квартирантке. Она как раз запихивала свой чемодан в междугородний автобус. — А куда следовал тот автобус, ваша соседка случайно не запомнила? — В Москву. С привокзальной площади только в столицу автобусы отправляются. На них обычно челноки ездят. Это коммерческий рейс. — Понятно, — сказала я без особого одушевления, потому что понимала. Разыскивать в многомиллионном городе человека без регистрации — это все равно, что искать иголку в стоге сена. Но дело есть дело. Елизавета Артуровна, это все, что вы можете мне сообщить? Да, а что, этого мало? Артистка захлопала слипшимися от некачественной туши ресницами. Да, не густо. Хотелось бы знать номер автобуса или хотя бы точное время его отправления. Я попробую это выяснить. Агентесса пододвинула к себе телефон и стала набирать номер. «Тоня, это я, Лизавета. Узнала? Помнишь, ты мне рассказывал про девушку, которая к твоей жиличке приходила? Да, ту, что ты на вокзале позавчера видела. А точное время рейса ты не запомнила? Нет. Ну, а во сколько ты была на вокзале, помнишь? После обеда 4:00. Понятно. Что, водитель запомнила? Так, ясно. Тоня, я тебе потом все объясню. Спасибо. Татьяна Александровна, Антонина сказала, что водитель был высокий и с большим пузом. И это все? Да, к сожалению, это все, сказала агентесса и запела какую-то арию. Хорошо, получите 100 рублей, сказала, чтобы побыстрее отвязаться от агентессы. Но квитанции у меня сегодня с собой нет. Елизавета Артуровна была заметно разочарована суммой гонорара, но большего ее информация не стоила. Она попыталась поторговаться, но я осталась непреклонна в своих тарифах. Напоследок я сказала, что сама в случае необходимости с ней свяжусь, и поспешила уйти. С улицы Бабушкина я поехала на вокзал. Мне предстояла очередная командировка. Только теперь не в глубинку, а наоборот, в столицу. Соня наверняка стала действовать там по той же схеме, что и в Тарасове. Сняла комнатку без всякой регистрации у какой-нибудь бабульки. Потом начала искать работу без оформления трудовой книжки. Но не ходить же по всем столичным парикмахерским и салонам красоты. Не факт, что она снова будет работать с маникюршей. Вполне может и переквалифицироваться. Да, дело грозит затянуться. Ничего, и не такие клубочки распутывали. Я припарковалась недалеко от здания железнодорожного вокзала, вышла из машины и направилась прямиком к междугороднему автобусу, вокруг которого бегала тетка с рупором, и вещала о расписании рейсов на Москву и цене билетов. Едва я вознамерилась оторвать ее от вдохновенной работы, как она сама заметила мой интерес к своей персоне и опустила руку с рупором. «Девушка, вы желаете приобрести билет в Москву?» — обрадовалась она. «Стойте здесь, никуда не уходите, сейчас подойдет водитель, у него и купите билеты. Отправление ровно через час». «Нет, покупать билеты я пока не собираюсь. Вы мне подскажите, пожалуйста, водитель, который ездил в Москву позавчера, когда он снова отправится в рейс?» У нас каждый день отправляется 3 автобуса. Вам кто конкретно нужен? Высокий мужчина с большим пузом. Это Андреев. Он послезавтра снова в рейс пойдет. В 16:30. А вы не могли бы дать мне его телефон? Нет, почему-то крикнула в рупор тетка, хотя я все еще стояла рядом с ней. Затем она отвернулась от меня и продолжила зазывать народ на автобусную поездку до Москвы. Я ей стало неинтересно. Пришлось достать прокурорское удостоверение и сунуть его ей под нос. В результате тетка была вынуждена вновь обратить на меня внимание. «Итак, как мне связаться с Андреевым? А что он натворил?» Неужели растрачивать на эту незначительную особу свою бурную фантазию? Ну уж нет. Слишком много чести для нее. Я решила обойтись без всяких объяснений, но постаралась впечатать свой внушительный взгляд в глубину ее души. Уж мне ли не знать, как взирают на рядовых граждан сотрудники прокуратуры? Этот психологический приемчик подействовал должным образом. Гражданочка с рупором стушевалась, потом изобразила на своем лице безоговорочную покорность и достала из кармана куртки мобильник. Покопавшись в его памяти, она продиктовала мне номер домашнего телефона Степана Андреева. Забыв ее поблагодарить, я развернулась и пошла к своей девятке. Сев в машину, сразу же стала звонить водителю. «Алло!» — ответил писклявый женский голос. «Здравствуйте! Степана пригласите, пожалуйста, к телефону». «Минуточку!» — пропищали в трубке. «Папа, это тебя!» «Алло!» «Здравствуйте, Степан! Вас беспокоит частный детектив Татьяна Иванова. У меня есть к вам несколько вопросов о пассажирах последнего рейса до Москвы. Где мы можем с вами встретиться?» «Во дела!» — удивился водитель междугороднего автобуса. «Частный детектив. Ну, я не знаю. Это срочно?» «Желательно в течение часа. Где вы живете?» «Вы хотите прийти ко мне?» — стушевался свидетель. «Нет, хочу назначить встречу рядом с вашим домом». «Тогда приходите через полчаса в пив-бар «Три пескаря». Я как раз туда собирался заглянуть». «Как мы узнаем друг друга?» — спросил Андреев и тут же предложил. — А давайте я буду держать в руке какую-нибудь газету. — Держите, — согласилась я и невольно улыбнулась от такого примитивизма. — А мне как вас узнать? — По желтому шарфу, обмотанному вокруг шеи. — Договорились.